Глава 10. Отношения. От волка нельзя убежать, он все равно быстрее. Леона надеялась только, что успеет добраться до дерева, на которое сможет залезть. Сначала зацепится за нижнюю ветку, потом подтянется. Как назло, вокруг были сплошные сосны, высокие, мощные, с бессовестно ровными стволами. Леона бежала так быстро, как только могла. От дерева к дереву, перепрыгивая ямы и кочки. Удивляясь, что умеет так быстро бегать. И все же волк приближался. Его дыхание было слышно за спиной. Духи предков! Ей надо отыскать подходящее дерево. И очень-очень надо успеть до него добраться. Может, вон то, в шагах 20? Леона споткнулась о корень и упала. Проклятие! Проклятие! Нет, она не успеет. Скачив на ноги, Леона рванулась к ближайшей сосне, уперлась в нее спиной. Единственное свое оружие, палку, она сжала обеими руками. Она будет биться до последнего. Подставлять спину этой твари нельзя. Ее преследователь оказался совсем рядом. Он оскалил зубы и сделал огромный прыжок. Леона закричала от ужаса, размахнулась, и тут же, заглушая крики, раздался грохот. Волк рухнул на землю, словно в прыжке наткнулся на невидимый барьер. Выстрелы ему снесло полголовы. «Какое мерзкое, мерзкое, мерзкое зрелище!» Леона охнула. Дрожа всем телом и стуча зубами, она медленно заскользила по стволу вниз, опустилась на колени, выронила из рук палку. «О, духи предков! Неужели обошлось?» Алекс уже был рядом. «Алекс, Алекс, ты вовремя!» Он отбросил мешок и ружье, присел перед ней на корточки, потом тоже переместился на колени. Леона оказалась в его объятиях. Алекс так крепко прижимал ее к себе, боялся, что станет вырваться. Она не стала. Его руки были повсюду, будто хотел убедиться, что она цела. «Цела? Цела?» – спрашивал он. «Ты здесь!» «Ты здесь!» – шептала она. В какой момент их губы соприкоснулись? Леона не знала. Поцелуй оказался не похож ни на один из предыдущих. В нем не было страсти. В нем было что-то иное, нежное, удивительное. Алекс как будто хотел ей о чем-то рассказать. «Эй, Алекс!» – пропищал тоненький голосок. Они резко оторвались друг от друга, и Леона тут же осознала, что вплотную подошла к опасной черте. Переступишь, голову потеряешь, сдашься на милость победителя. А потом? Алекс ее заводит, как только избавится от чар. Он продолжит искать свою истинную драконицу. Леона вздохнула. Кажется, рослика надо поблагодарить. «Мелкий», — Алекс скрипнул зубами. «Ну что, подождать ты никак не мог?» Леона завозилась. И он со вздохом выпустил ее из объятий. Она посмотрела на гнома. Рослик сидел на мешке, который Алекс бросил в траву, и отряхивал курточку от соринок. «Вообще-то не мог», – проворчал Рослик, не прерывая своего занятия. «Ты сам велел тебя останавливать, когда ты допускаешь ошибки». «Я о других ошибках говорил», – крикнул Алекс. «А неважно», – ответил гном. «То, что ты делаешь сейчас, тоже ошибка. Прежде чем лезть к девушке с поцелуями, извинился бы хоть». Леоне от смущения захотелось провалиться сквозь землю. Ох, зачем только она разрешила себя целовать, к тому же на глазах у рослика. Она вскочила на ноги. Алекс тоже. Она отшатнулась, прижала ладони к горящим щекам. Сделала шаг в сторону, потом еще один и еще. Нет, она не собиралась сбегать. Хватит, уже набегалась. Просто ей надо от него отойти. Просто нельзя. Вот так, близко. Алекс, который, кажется, понял все по-своему, подлетел к ней со спины и сгреб в охапку. «Пусти», – пробормотала Леона, пытаясь вырваться. «Мелкий прав», – заговорил Алекс. Отпускать ее он явно не собирался. «Леона, я задолжал тебе извинения. Я допустил ошибку. Все неправильно понял и наговорил ужасных вещей». «Леона, он просто баран», – встрял Рослик. «Я баран, Безропотно согласился Алекс. «Идиот! Я исправлюсь. Я обидел тебя. Но ты ведь простишь?» «Алекс!» — ахнула она. «Ты над нами смеешься, что ли?» «Леона, пожалуйста!» В его голосе было смятение. «Произошла ошибка, путаница. Это я виноват. Мелкий мне все объяснил. Про вторую фею, про знаки, которые ты по утрам рисуешь, про сломанные ножницы. Леона, я баран, я признаю. Конечно, ты никогда не стремилась выйти замуж с помощью этих чар, ты мечтаешь от них избавиться. Хотела бы замуж, не оставила бы меня в ту ночь на постоялом дворе. Духи предков, я ведь давно уже понял, ты удивительная, ты не похожа на других девушек. Не знаю, что за затмение нашло на меня сегодня утром». Он шумно выдохнул, прижал ее к себе еще сильнее, зарылся носом в волосы. «Простишь?» Она завозилась, и Алекс немного ослабил хватку. Леона повернулась к нему лицом. Еще утром она его и ненавидела, кипела от злости и говорила себе, что никогда не простит. А теперь? Нет, злиться на него ей больше не хочется. В конце концов, Алекс спас ей жизнь в очередной раз. «И даже извинился!» Леона улыбнулась. «Прощу!» Легко согласилась она. Взгляд Алекса сразу потеплел, а морщинка между бровями разгладилась. Он наклонил голову. Его цель была очевидна. Только Леона не чувствовала себя готовой повторить поцелуй. Она увернулась и рассмеялась. «О, нет!» Алекс прижался лбом к ее лбу. «Нет так нет!» Вздохнул он. Леона закрыла глаза. Просто стоять вплотную друг к другу, просто слышать стук его сердца. Почему это так хорошо? Наверное, и Алексу было хорошо. Во всяком случае, он как будто не собирался ее отпускать. «Эй, вы!» – послышался в конце концов голос Рослика. «Исчезни!» – простонал Алекс. «Немедленно отлепитесь друг от друга!» – потребовал гном. «Я не могу больше торчать тут, рядом с этим дохлым волком. Он мерзко выглядит и от него несет псины. И вообще, вас не смущает, что я не завтракал сегодня?» «Так никто не завтракал». «Вот вы двое можете хоть не обедать, а меня, извольте, кормить вовремя». «Мелкий, ты ужасен». «Я прекрасен, не ври». «Рослик прав, пойдем», — не выдержала Леона. «Мы столько времени потеряли». «Ну, потеряли, и ладно», — Алекс улыбнулся. «Зато какой шаг вперед в наших с тобой отношениях. Я начинаю верить, что мы доберемся до столицы и не убьем друг друга». Он наклонился и, словно не замечая ее растерянности, поцеловал в лоб. «Наших с тобой отношения. Наших с тобой». Леона шагала рядом с Алексом по лесной дороге, по той же самой, почти заросшей старой колее. Лес казался бесконечным. К тому же их донимали комары и мошки. И все-таки у Леоны было прекрасное настроение. Ей хотелось теперь во всем искать что-то хорошее. Например, идти по лесу приятнее, чем через луг, потому что в лесу не жарко. А еще в лесу проще найти подножный корм. Час назад они обнаружили кустики ежевики. И не только сберегли запасы еды, но и налопались кисло-сладкой ягоды и вдоволь нарезвились, гоняясь друг за другом. Сначала Алекс решил выкрасить ее щеки ежевикой, а потом Леона непременно должна была отомстить. Леона шагала рядом с Алексом и удивлялась. Почему-то утром, бегая по лесным зарослям в поисках дороги, она не замечала ни распевающих во все голоса птиц, ни снующих туда-сюда красивых черных жуков, ни скачущих по веткам белок. Сейчас она замечала все и радовалась всему. А больше всего радовалась, конечно, что они с Алексом помирились. «Наших с тобой отношения», — сказал он. Сердце замирало при мысли, что Алекс признал, у них есть отношения. Да, эти отношения зародились лишь потому, что дракон случайно попал под власть ее ужасного дара. Да, скоро все закончится, потому что она избавится от этого дара. Да, их с Алексом отношения обречены. Когда подобная мысль в очередной раз приходила в голову, Леоне становилось немного грустно, потому что она уже, оказывается, привыкла и к Алексу, и к их отношениям. Но Леона быстро прогнала из головы все грустные мысли. После расставания она будет скучать по Алексу и с теплотой вспоминать этот чудесный день в лесу. Но прямо сейчас она не хочет, не может грустить. Жизнь прекрасна. Они вместе идут по лесной дороге, болтают, подшучивают друг над другом и слушают ворчание рослика. На ходу жуют лепешки и отхлебывают воду из фляг. Они нашли родник и пополнили запасы воды. Леонину флягу Алекс, конечно, захватил из охотничьего домика, так же, как и ее пистолет. У родника Леона смыла с лица следы от ягод, а Алекс почему-то не стал смывать, так что она продолжала веселиться, глядя на эти яркие полоски у него на лбу. Леона не была уверена, что стала бы возражать против поцелуев. Впрочем, Алекс не пытался ее поцеловать. И это даже хорошо, что не пытался. Если бы он снова ее поцеловал, получилось бы у них и дальше так легко и непринужденно разговаривать, так много смеяться, так радоваться обществу друг друга. В этом Леона тоже не была уверена.